Она снова взяла газету, прочла не только подчеркнутые, но несколько строк до и после. Она читала медленно, шевеля губами. Он подбежал к ней и вырвал газету. «Борис!» — закричала она. «Я не понимаю, чем ты так взволнован?» Он остановился, как вкопанный. «Как не понимаешь?» Повернулся к печке. «Она не понимает!» Повернулся опять к жене и спросил по складам, «Что ты не понимаешь? Ты видишь, что здесь написано? Это же полная чушь! Указания стали мерином! Мерином! Мерином! Мерином!» Он бросил на пол газету и схватился за голову. Катя смотрела на него с сочувствием и растерянно. Она действительно не понимала. Делая скидку на недостатки своего женского ума, она думала, что фраза, возбудившая такую бурю в душе ее мужа, не большая чушь, чем все остальное. «Но, Борис, — сказала она мягко, — мне кажется...» «Тебе кажется! — закричал он. — Ей кажется! Что тебе кажется?» «Мне кажется, — сказала она тихо, стараясь не возбуждать его гнев, — может быть, это не так глупо. Ты помнишь, в физике единица мощности измеряется лошадиной силой, а мудрость товарища Сталина, может быть, измеряется мерином, — подсказал Ермолкин. «Ну да, — кивнула она с улыбкой. — Ну, может быть, не одним, а двумя-тремя». «Ха-ха-ха!» — громко рассмеялся Ермолкин. Он смеялся истерически и неуправляемо, так же, как только что плакал. И вдруг остановился и выпучил глаза. «Дура!» — сказал он тихо. Она отшатнулась, как от удара. «Как? Дура! Дура набитая! В твоем курином мозгу 100 меринов глупости!» «Борис!» — сказала она с упреком. «Я ждала тебя столько лет». «И напрасно!» — завизжал он. «Все из-за тебя? Из-за твоего великовозрастного сыночка?» «Борис!» «Что, Борис? Один раз за все годы позволил себе, и вот...» «Нет, надо что-то предпринимать». Он скинул с себя пижаму, расшвыряв в разные стороны верхнюю и нижнюю ее половины, надел свой обычный костюм и, обозвав еще раз жену дурой, проклиная себя за то, что поддался слабости и решил навестить семью, бросился прочь из дому. В единственном на весь город газетном киоске большевистские темпы были уже распроданы. На всякий случай Ермолкин заглянул на почту и там узнал, что подписчикам разосланы все экземпляры, а один, как обычно, послан в Москву в библиотеку имени Ленина.